глубоко под землю. Вон там сатаны рабы, они зовут свое племя. Они работают, но не получают зарплату. Не только некоторые не горят вокруг по блату. Я счастлив, что живу, и ту из мертвых, что несу. Укрылся на холме черта в темном лесу. Спасибо, что не забросали меня камнями. С ног течет гной, раны горят огнями. Мой дед Иисус, почувствуй побитый вкус. Он не придет за тобой, ведь ты же трус. Вот так пиздец, походу я попал. А ноги все болят и превращаются в кал. Походу фейк рэм диги, только нутро не то. Меня как и в России считают тут говном. Мне бы взглянуть на нее и выпить баночку бат. А это что за город? А это город рожденных детей. Ты сжигаешь печки в своем закрытом кабинете. Зашиваешь уздечки. Квалификация просрочена, на скальпель наточен. Мягкий жест и поплыл твой образ заточен. Беги, дорогая, твои почки затушены. В глаза капает гниль, но улыбка воздушная. Помни, весенний ветер ласкал твои бедра, но теперь кислота разъедает ребра. Уже облысел, но жизнь кипит в моем облаке. Хижина, темный лес, кричащий матери в обмороке. Смердящий восторг, предвкушая экстаза. Выхода нет, дружок, время процедур настало. Легкий разряд тока, 1000 вольт. Блюешь, как скотина, странный возраст издаешь. Кастрация, как я вижу, тебя совсем не смущает. В кровавых слезах отпустить умоляешь. Перемолотую шлюху через трубки съедаешь. Силы больше нет, они тебя покидают. Умирать рановато, твоя семья у экрана. Эта игра в один конец, без победы направо. Город отдал познание, я изменил свое подсознание. Испытал страдания и скуку, мысли пишу на скорую руку. Экзистенция поглотила общество потребления. Обывателям не испытать настоящего наслаждения. Это явление 21 века, это время животных, а не человека. Время царя и крепостного покорного. Время русской терпилы и муслима упорного. Русская шваль скоро сгинет земли плодородной. Наступит век смертницы благородной. Каков твой принцип бытия? Какое время в ад прибытия? Это событие и время. Ноги съедает пламя. Гремя цепями цербер скачет. Из пасти узник горько плачет. И смесь ядреная течет. Узник этому не рад. А это что за город? А это город ад. Thank you.